Быт. На Байконуре мы продолжали заниматься физкультурой. И мой любимый физрук Шемчук тоже был с нами. Мы пару раз играли в бадминтон, но после всех страшилок о том, чем это может закончиться, испытывать удовольствие от игры не получалось. Каждое утро мы выходили на пробежку. Иногда все вместе, иногда каждый сам по себе. Мы бегали по территории. Она достаточно большая. На Байконуре есть очень красивая аллея космонавтов, вдоль которой растут деревья, посаженные великими космонавтами, начиная с Гагарина. Мы тоже посадили там свои саженцы. Осень в том году выдалась прекрасная. Солнце, тепло. Мы шли на пробежку в легкой одежде. Я обычно слушала музыку в наушниках. Раньше я никогда не бегала по утрам. Но тут я начала получать от этого удовольствие. Пробежка была возможностью побыть наедине с собой. Каждый бежал сам по себе, но мы с ребятами видели друг друга. Нам никуда нельзя было выходить с территории, огороженной колючей проволокой. Но вдалеке виднелась река Сырдарья. Очень красивый пейзаж, как будто край света. Я бежала, останавливалась у какого-нибудь дерева, узнавала, кто его посадил, фотографировалась у дерева Леонова. Бежишь и волей-неволей думаешь о тех, кто связан с космосом. Я тогда еще читала переписку Королева с женой и размышляла о том, что же это за люди были и есть. На аллее космонавтов растут деревья тех, кого мы встретили в ЦПК. Шкаплерова, Новицкого, Артемьева, Котова, а также астронавтов, которые летали в составе российских экипажей. К тому моменту мы уже слышали про многих из них. Однажды я вот так бегала утром и встретила работника Байконура, который нес на палке змею. А я никогда и под ноги не смотрела. Оказалось, расслабляться нельзя, даже на пробежке. Если тренировки требовали физических затрат, то лекции и практические занятия – умственных. Мы снова проходили все внештатные ситуации на корабле и на станции. Учились работать с планшетами. Тут были свои нюансы. Мне нужно было прикрепить планшет с помощью велкро, такая липучка, на левую коленку, именно на левую, потому что с правой стороны от моего места в корабле находилась ручка откачки конденсата. Стилус для управления планшетом тоже нужно было закрепить. Каждый делает это так, как ему удобно. Важно, чтобы под рукой были листочки и карандаш. Кажется, что это мелочи. Но если ты в невесомости отпустил карандаш хотя бы на мгновение, он может улететь. Тогда ты больше его не увидишь. И то, что нужно записать, уже не запишешь. Он может еще и попасть туда, куда не должен. Антон работает с длинной указкой. С ней тоже нужно было уметь управляться. Надо было понимать, куда положить перчатки, где будут лежать пакетики на случай, если тебя начнет тошнить. Их нужно положить так, чтобы ты мог дотянуться, будучи пристегнутым. Мне нужно было научиться работать и со специальным секундомером, который отображает несколько показателей. Все это напоминало мне работу с реквизитом в театре. Нам было важно привыкнуть к предметам, и мы по многу раз проговаривали одно и то же, чтобы ничего не забыть. Это была огромная, долгая, достаточно нудная работа, необходимая для того, чтобы в результате все запомнить и уметь быстро найти то, что нужно.